Глеб Соколов. Гибель крейсера. Иннокентия подобрала на улице вызванная случайными прохожими машина скорой помощи. Его отвезли в одну из обычных городских больниц, туда же отвезли бы и подобранного на помойке умирающего бомжа. В палате реанимации, в которой кроме него находилось еще два, тоже доставленных меньше нескольких часов назад человека, Иннокентий то приходил в себя, то впадал в беспамятство. Больше всего в те минуты, когда он находился в сознании, Иннокентий переживал за то, сможет ли он завтра идти на работу. Правда, речь его была сумбурной, спутанной. Врачи, которые осматривали Иннокентия, готовили его к операции, видели. Парень не столько разговаривает, сколько бредит вслух. Все же врач обратил внимание на то, что Иннокентий все время называет фамилию – Крюков. «Если не смогу быть, надо предупредить Крюкова об эксперименте. Послезавтра ехать. Все может отмениться», – тосковал с безумными больными глазами молодой человек. В кармане Иннокентия оказалось удостоверение сотрудника НИИ. Врач нашел в интернете телефон научного учреждения, позвонил. Трубку взял охранник. Разыскал какую-то внутреннюю телефонную книгу, сообщил врачу номер домашнего телефона Крюкова. Едва тот узнал, что на Иннокентия напали, тут же позвонил людям из АНБ, с которыми поддерживал связь по проекту «Штурм Кёнигсберга». После этого все закрутилось. «Отличная работа, Спица! Ты все правильно спланировал. Что бы мы делали, если бы ты не жил в нашем доме, и мы бы не были твоими друзьями?» – льстил приятелю Кротов. В последнее время Спицын раздражал его. Спица стал слишком агрессивным, злобным, что, по мнению Крота, не могло привести ни к чему хорошему. Главарь втягивал троицу в никому не нужные драки, нападения вроде сегодняшнего, на очкастого из их дома. Как бы не залетели из-за этого в полицию, а прибыли всего один разбитый айфон. Но дело в японском ресторане, из кассы которого приятели вытащили значительную, по их понятиям, сумму, полностью реабилитировало Спицу в глазах Кротова. «Вот уж никогда я не думал, знакомясь с этой дурочкой, что здесь такой шанс поживиться», — говорил Крот. «Только ты, Спица, с твоими мозгами мог его разглядеть». «Что верно, то верно», — пьяно проговорил Спица и с залпом осушил бокал пива. «Налей-ка мне, Мармаль, еще». «Пей, Спица, пивко отличное!» Мармалюков взял стоявший рядом с ним на самом краю маленького столика кувшин и вылил остававшееся в нем пиво, оно плескалось на самом донце, Спицыну в бокал. Тот едва оказался заполненным на треть. «Надо еще заказать!» – пробормотал Мармаль и, подняв руку, поманил к их столику официантку. Та принимала заказ на другом конце зала и, бросив короткий взгляд на Мармалюкова, тут же отвернулась. «К тому же мне еще супа вот хочется. Дали, понимаешь, какой-то наперсток». Мармалюков поднял в воздух и со стуком поставил обратно на стол шируван, небольшую миску-пиалу для знаменитого японского супа мисо. «Нарочно порции такие маленькие делают. Издеваются!» – добавил, злобно скривив толстую физиономию Мармалюков. «А цену за эти три ложки дерут ломовую. Спицын усмехнулся и залпом осушил свою треть бокала пива. Ему нравилось в этом ресторане. Еще в предыдущем заведении, в которое они пришли, чтобы ограбить кассу, Спицын испытал жгучее желание попробовать все эти диковинные для него блюда японской кухни, которые он видел стоявшими перед посетителями на соседних столиках. Когда в кармане появились гроши, Спица повел приятелей в японский ресторан. У него был на примете один из тех, что были расположены неподалеку от их дома в центре. Несмотря на то, что рестораны японской кухни давно уже не являются в главном городе редкостью, ни Спица, ни Крот с Мармалем никогда не были ни в одном из них. Спица короткое время работал подсобным рабочим в ресторане узбекской кухни. Там и подсмотрел, как девушка, менеджер ресторана, принимает у официантов деньги и кладет их в кассу, выбивает чек. В ресторане, где работала Младилена, никакого менеджера в этот день не оказалось. Но даже если бы он и был, план Спицы поменялся бы мало. С двумя барышнями троица справилась бы так же легко, как и с одной. На столе перед Спицей стояло блюдо – бибимба, массивная горячая чаша, нагруженная вареным рисом. Сверху на него были навалены различные овощи, мясо, специи, яичница. Как объяснила Спице официантка, блюдо это корейское, но популярно и в Японии. Спицын, следуя рекомендациям официантки, перемешал рис и то, что было положено на него сверху. Раздавленный желток протек в рис. Попробовав бибимбу, Спицын нашел ее вкусной. Кроме бибимбы, Спицын заказал для себя и приятелей несколько порций темпуры, блюдо, представляющего собой вареную в скляре гигантскую креветку, огромные ладьи с суши. «Не надо шума», — проговорил Стрыгин. «Лишние 30 минут ничего не решат». Генерал посмотрел на наручные часы. «Дождитесь, пока они выйдут из ресторана. Заталкивайте в машину и везите на объект». Объектом назывался загородный дом на отшибе одного из коттеджных поселков. Там, за высоким общим забором и за не менее высоким забором, окружавшим дом, купленный АНБ через подставных лиц, располагалась точка, на которой проводились допросы. Стрыгин организовал ее по собственной инициативе и для своих целей. В спецслужбе было несколько группировок, каждая из которых вела борьбу за власть и ресурсы. Группировка, лидером которой был Стрыгин, была настолько сильна, что внутри спецслужбы была чем-то вроде «государства в государстве». Ее члены могли позволить себе не отчитываться в своих действиях ни перед кем, кроме Стрыгина. Сообщники Стрыгина верили в его силы и его звезду. Полагали, скоро влиятельному генералу удастся заставить жить, исходя из принципов, которые исповедовал лично он, всю страну. На точке допрашивали тех, чье задержание никак официально не документировалось. Высшему руководству про точку известно ничего не было. Избитый Спица валялся на бетонном полу подвала. Он только что пришел в себя после очередного удара. Бившие его двое были явно специалистами. После каждого удара Спица отключался, придя в себя, чувствовал, что если он еще и не стал калекой, то после следующего удара станет. Жить ему остается недолго. Открыв левый заплывший глаз, правый не открывался, спица обнаружил. В бетонном мешке подвала он теперь один. Мучители вышли. Минут пять ничего не происходило, а потом спица услышал скрип тяжелой железной двери, стук каблуков. Повернув голову, Спицын увидел пару дорогих, отлично вычищенных ботинок, не спадающие на них брюки. Они тоже показались избитому парню явно недешевыми. Потом позади ног сам собой, точно бы перелетев по воздуху, возник стул. Кто-то, бесшумно вошедший, услужливо поставил его рядом с обладателем ботинок так, чтобы тот мог сесть. Затем вновь скрипнула тяжелая железная дверь. Человек, принесший стул, вышел. Черный ботинок подвинул стул, сел. Спицын попытался повернуть голову, чтобы увидеть лицо вошедшего человека, но сильная боль в затылке и шее не дала ему это сделать. «Ну что, Спицын? Теперь я хочу услышать от тебя, кто давал заказ по Калинину. Твои подельники уже во всем признались, но я хочу проверить детали. Для этого мне нужно, чтобы ты рассказал мне свою версию того, как это было. Учти, тот, кто станет врать больше других, имеет все шансы оказаться в роли организатора и получить самый большой срок». Стрыгин, а это он вошел в подвальное помещение, отчаянно блефовал. На самом деле, несмотря на сильные побои, Кротов и Мармалюков утверждали, что никаких планов нападать на Иннокентия Калинина у них не было. А сделали они это только потому, что привыкли во всем следовать за лидером их маленькой компании, Спицей. Он пристал к Калинину, якобы тот сделал ему накануне замечание в лифте, и тут же начал избивать Иннокентия. По его примеру, бить парня стали и Крот с Мармалем. «Дешевый трюк, начальник. Ни в чем Крот с Мармалем признаться не могли. Если только вы не пытали их так, что они себя оговорили», — произнес Спица, разлепив разбитые губы. Чутье у Стрыгина развито отменно. Оно подсказывало ему. Валявшийся на полу окровавленный парень говорит искренне. Сколько его ни бей, все бесполезно. Не добавит ничего нового к тому, что уже сказал. Не помогут и изощренные пытки. С тем, чтобы организовать их, в подвале не было сложностей. Имелось и оборудование, и исполнители. Неожиданно в голову Стрыгину пришла идея. Последнее время раздумывал над решением задачи, от успешного выполнения которой многое зависело. Она была настолько секретной, что Стрыгин не обсуждал ее даже с Цириным, которому не доверял. Нужно было найти исполнителя. Ни один из тех людей, которые были у Стрыгина на примете, с которыми он встречался на конспиративных квартирах, не согласился выполнить ее. Как только собеседники Стрыгина узнавали, что им предстоит сделать, в ужасе отшатывались от него. Говорили, что сделают для Стрыгина все, что угодно, выполнят любую задачу. Но эту с таким связываться не хотели. «Вот что, Спица, вставай с пола! Садись, вот тебе стул!» Неожиданно сменив тон с требовательного, злого на ласковый, проговорил Стрыгин. АНБшник встал со стула, пододвинул его в сторону валявшегося на полу окровавленного, чуть живого молодого человека. Стрыгин подошел к массивной железной двери, открыл ее, крикнул, чтобы принесли стул. Через минуту в подвале появился один из тех двоих, что били спицу. Услужливо поставил рядом со Стрыгиным стул. Вышел. Стрыгин сел. Молодой человек продолжал валяться на полу. У него болело все тело, сил встать не было. Не дожидаясь, пока он встанет, АНБшник заговорил. «Знаешь, спица, я тебе так скажу. Мне тоже эти очкастые не нравятся. Весь вред от них. Правильно вы его отделали. Мне и самому иной раз это хочется сделать. Но не могу. Должность у меня не та, чтобы кулаками справедливость восстанавливать. Сейчас, видишь, такие времена от нас требуют, чтобы все было по закону. Хотя что такое этот закон? Та же самая бюрократия. Бюрократы его пишут, бюрократы выполняют. Народ должен иметь право на прямое действие». Спице показалось, что у него начались слуховые галлюцинации. Настолько необычным было то, что говорил сидевший на стуле дядька. «Но вот только пока, спица, у народа такого права нет. И поедешь ли ты из этого подвала в тюрьму на очень долгий срок, потому что ты избил того единственного очкарика, которого бить не надо было, или отправишься на одну нашу специальную базу, зависит от того, согласишься ты мне помочь и выполнить одно задание или нет». Натягивая на себя фирменный американского производства водолазный костюм, упираясь при этом ногами в заполненные кислородом баллоны, которые лежали на палубе узкого быстроходного катера, Спица с тоской думал, что когда-то, года два тому назад, у него возникла странная и несбыточная мечта заняться дайвингом, спускаться со специальным водолазным снаряжением глубоко под воду, охотиться с ружьем, стреляющим гарпуном на диковинных рыб, побывать в жарких, не похожих на республику Приморской окраины странах. Мечта казалась ему тогда совершенно невероятной, потому что, несмотря на свои похождения, он всегда оставался только бакланом и гопником, а уличные разбои приближали его вовсе не к богатству, денег в кармане никогда не водилось, а к тюремному сроку. И вот он опять, в который раз за последнее короткое время, навьючивает на себя кислородные баллоны, берет в рот загубник, от которого гофрированные толстые шланги тянутся к баллонам, надевает маску, пробует, удобно ли сидят на ногах фирменные легкие ласты. Только вместо ружья для подводной охоты с ним странный громоздкий сигарообразный предмет – торпеда-транспортировщик, на хребте которой выпирают специальные магнитные присоски, с помощью которых устройство намертво прилепляется к днищу корабля. Винт торпеды приводился в действие электромотором, работавшим от мощного аккумулятора с серебряными пластинами. Его заряда достаточного, чтобы протащить торпеду и уцепившегося за нее пловца с аквалангом под водой на значительное, более километра, расстояние. Пловец управлял торпедой с помощью четырех кнопок. Сигналы от них передавались механическим рулям. После того, как аквалангист подводил смертоносную торпеду под днище корабля, который надо уничтожить, она с помощью присосок закреплялась на нем. Затем смертоносный снаряд разделялся на две части. Большая, боевая, оставалась на корабле. Меньшая, торпеда-транспортировщик, с помощью все того же винта и электромотора быстро уносила подводного пловца обратно на базу. Предполагалось, что это должна быть подводная лодка, но сгодился бы и обычный корабль-катер. Боевая часть торпеды была начинена особо сильной экспериментальной взрывчаткой. Она сразу пробивала в корпусе судна огромную брешь, в которую устремлялась вода. Спица медлил. Он вдруг почувствовал головокружение. Его приступы происходили с ним постоянно, мучили время от времени и дикие головные боли. «Если один из них начнется, когда я буду под водой, все, конец, я провалю операцию. В таком состоянии не смогу доплыть до объекта, даже не соображу, в какой стороне он находится». После того, как Спицын, согласившись на все условия Стрыгина, покинул ужасный подвал подмосковного коттеджа, его больше не били. Наоборот, здоровьем Спицы занимались лучшие врачи из престижных столичных клиник. Но в том подвале молодого человека так отделали, что врачи только разводили руками и говорили, что за неделю-две подправить его здоровье не удастся. «У тебя нет выбора», – давил на Спицу Стрыгин. «Либо ты выполнишь задание, либо считай себя покойником. Теперь тебя даже судить никто не будет, потому что официально ты мертв. Так что, Спица, давай, напрягись. Тебе будет трудно, но ты должен выполнить задание». Спица не верил Стрыгину, но знал, пока может быть полезен этому важному дядьке из спецслужбы, его не тронут. Наоборот, будут всячески оберегать и стимулировать. Стрыгин уже несколько раз передавал парню деньги. Не так много, но в кармане у нищего Спицы и таких никогда не водилось. «Это твоя стипендия? За учебу!» – объяснял АНБшник. «После выполнения задания получишь первую заработную плату». Спица кивал головой, при этом уверенности, что после выполнения задания его в качестве заработной платы просто не пристрелят, у него не было. Но Спица сразу отмел идею о побеге. «Куда я побегу?» – думал он и чувствовал. «Если Стрыгин поверит ему, если убедится, что Спица надежен, в лице высоко поставленного АНБшника Спица может обрести идеального работодателя. Ведь поручил же он мне это дело. При том, что я избит и подводным плаванием никогда не занимался, значит, других кандидатов просто не было», – размышлял Спицын. «Это, небось, только в кино исполнителей темных дел тут же мочат, чтобы никому ничего не рассказали. А в жизни наверняка все по-другому. Такие, как я, на вес золота». Самое удивительное заключалось в том, что Спицын в своих предположениях попал в точку. Вот только дело было не в том, что АНБ не могло завербовать достаточного количества кандидатов на ту роль, которую взялся исполнять парень. АНБ здесь вообще был ни при чем. «У меня есть сведения, оперативные данные о том, что Стрыгин ведет какую-то весьма серьезную деятельность, не сообщая о ней вам, руководителю АНБ. Антон Шелковников, один из офицеров, работавших в специальном подразделении АНБ, которое формально было призвано заниматься кадровой работой, а на самом деле выполняла функции службы собственной безопасности, без страха смотрел в глаза самому Анатолию Михайловичу Тришину, всесильному шефу АНБ, тому, про которого говорили, что именно он является кукловодом, который, находясь за ширмой, дергает за веревочки тайные пружины политической жизни государства. Разговор происходил на секретной даче. Шелковников попал в нее, запрыгнув в кузов грузовичка, который вез на дачу продукты из специального распределителя, принадлежащего управлению делами президента. В условленном месте грузовичок сделал остановку на обочине, на самой окраине городка в столичной области. Шелковников, приехавший в городок на электричке, подошел к водителю, который выбрался из кабины для того, чтобы проверить груз в кузове. Водитель кивком головы предложил Шелковникову забраться в кузов, а потом закрыл за ним дверцы. Из грузовичка Шелковников выбрался уже за забором секретной резиденции главы АНБ. Автомобиль подкатил к черному ходу главного дома резиденции, кузов был открыт. Помощник главы АНБ проводил офицера службы безопасности в дом. Обратившись напрямую к Тришину, Шелковников чудовищно рисковал, ведь работу службы собственной безопасности курировал Стрыгин. С Тришиным Шелковников вообще никак и никогда не общался. Он не общался и со Стрыгиным. Уровень Шелковникова был значительно ниже. Он вместе с целым рядом других офицеров подчинялся Филоненко, который, в свою очередь, выходил на Стрыгина. Обращаться к Филоненко с информацией о Стрыгине было смертельно опасно. Тот мог просто выдать Шелковникова Стрыгину. Причина, по которой Шелковников занялся всем этим рискованным делом, могла сделать его в глазах одних героем, а в глазах других опасным идиотом. Офицер искренне жаждал торжества законности и справедливости, считал, что сотрудники АНБ должны быть людьми кристально честными. Мысль, что он работает под началом такого человека, как Стрыгин, невыносима. Ему было проще погубить себя, не только в смысле карьеры, но и в прямом физическом, чем смириться с беззаконием. На лице Тришина Шелковников увидел обнадеживавшие знаки. Похоже, всесильный шеф АНБ ничего не знал о делах Стрыгина. Из этого Шелковников сделал главный вывод. Стрыгин действует не по приказу шефа АНБ, а по собственной инициативе. Значит, в лице Тришина он, Шелковников, может обрести союзника. АНБ была не просто закрытой организацией. Возможность общественного контроля того, что происходит в ее недрах, была запрещена законом, формально охранявшим гостайну, а де-факто позволявшим таким, как Стрыгин, весьма вольно использовать свои особые полномочия. Единственное подразделение, которое могло хоть как-то контролировать Стрыгина, управление по работе с кадрами, часть которого выполняла функции службы собственной безопасности, было ему же и подчинено. Но окажись среди сотрудников управления такого принципиального и отчаянного человека, как Шелковников, Тришин мог никогда не узнать о том, что происходит у него под носом. Хорошо, допустим, это так, хотя все еще надо изучить подробнее и доказать, проговорил Тришин. Но для чего все это Стрыгину? Думаю, что он выполняет заказ определенных политических сил, ответил Шелковников. Каким-то образом все тайные операции, которые проводит на свой страх и риск Стрыгин, должны привести их к власти. А после этого они уберут вас и назначат на ваше место Стрыгина. Когда торпеда-транспортировщик мелко задрожала от того, что в ее чреве заработал мощный электромотор, спица ощутила очередной приступ тошноты. Она мешала ему управлять мощной подводной сигарой. К тому же за то короткое время, которое было отпущено ему для того, чтобы овладеть подводным плаванием с использованием этого аппарата, вчерашний гопник так и не смог подружиться с торпедой. Ее то заносило вправо, то влево. Мощный аппарат то утягивал спицу в глубину, чтобы уничтожить там давлением толще воды, то, наоборот, грозил вырваться вместе с ним на поверхность моря, где его могли увидеть какие-нибудь случайные рыбаки или, что еще хуже, наблюдатели с военных судов. И тогда все, секретная операция окажется проваленной. Спицу охватывала паника. Ему стало окончательно ясно. Ему не дали толком подправить здоровье после побоев в подвале. Не подготовили для таких сложных операций. Все неминуемо закончится полным провалом. Он либо врежется в берег, либо в какой-нибудь корабль, либо вообще утонет. Морская пучина станет его последним пристанищем. Минеев остановился у борта. На корме штурма Кенигсберга было безлюдно. Ни матроса, ни офицера. Минеев был единственным членом команды, находившимся здесь в поздний час. Темная южная ночь окутала корабль своим черным покрывалом. Корма смотрела в море, знаменитой приморской Потемкинской лестнице, на которой, должно быть, по-прежнему можно различить белеющее полотно растяжки с лозунгом, повергшим Минеева в такое уныние, отсюда не видно. Мичман достал из кармана пачку сигарет, вынул из нее одну, чиркнул зажигалкой. Откуда-то из-под воды, из-под борта штурма Кенигсберга вырвался чудовищный столб огня и пара. Еще живой, но потерявший сознание, Мичман полетел вниз, в пролом, который образовался после того, как взрыв вырвал из борта крейсера огромный кусок. Корма штурма Кенигсберга начала стремительно оседать вниз. «Сматывайся! Час назад Стрыгин снят с должности. И это не случайно. Человек, который помогал спице в Приморске, один из двух, что были на катере, с которого спустили в море торпеду-транспортировщик, торопливо засовывал вещи в спортивную сумку. Как снят? Вид у спицы был странный. На нем одеты плавки и легкая летняя майка с короткими рукавчиками. Причем один рукав, левый, был оторван, и кусок ткани от майки обвязан вокруг правого колена. Оно было разбито, и тряпица пропиталась кровью. Спица был босс. Очень просто, он больше не работает в АНБ. А куда его дели, в тюрьму или заперли на какой-нибудь спецдаче, не знаю. Но то, что его на чем-то замели, и сейчас из него вытрясают показания, можешь не сомневаться. Плотва, под этим прозвищем Спицын знал своего напарника, запихнул в сумку старенькую, видавшую виды электробритву, пакетик с зубной щеткой, грязную красную майку с надписью «Адидас». Поднял глаза на Спицу. «Ну чё смотришь? Все! Кончились твои дела со Стрыгиным! Если не хочешь, чтобы тебя замели с ним, уноси ноги! Кстати, что случилось? Почему ты не вернулся на катер?» «Но взрыв-то ты слышал?» – вопросом на вопрос ответил Спица. Он по-прежнему стоял босой на пороге комнаты. «Еще как!» – с серьезным тоном проговорил Плотва. «Бухнуло так, что весь город сбежался. По центральным каналам только это и крутят. Говорят, либералы с демократами и пятой колонной подорвали обороноспособность Родины. Того и гляди, военное положение введут». «Вот как?» – тихо проговорил Спица. «Меня тоже тряхнуло, голова гудит. Но я до последнего плыл, боялся выныривать, чтобы не засекли. А чего тебя тряхнуло? Там же таймер. Ты к тому моменту, когда взорвалась, уже в любом случае должен быть так далеко, где ничего не почувствуешь. Плотва закрыл молнию на сумке. Торпеда не разделилась. Не знаю почему. Еле доплыл до штурма Кёнигсберга. Примагнитился, как запланировано, под кормой. Нажал кнопку взрывателя, хотел уже рвать обратно. А зажим на этой, ну, на транспортной части торпеды заклинило. Может, я его как-то неловко дернул, сил уже не было. Сколько надо было с ним возиться, чтобы раскрылся. А если бы не удалось с ним справиться, потерял бы время. А таймер уже начал работать. Поплыл. Транспортер от бомбы больше отсоединить не пытался. До катера добраться не надеялся, слишком далеко, да и не смог бы найти правильное направление. Голова болела, тело ломило, рассказывал Спица. «Акваланг куда дел?» – поинтересовался Плотва. В его вопросе звучала тревожная нотка. «Бросил там же, на берегу. Не знаю, как место называется. Не так далеко от военной гавани, там еще камни и бетонные блоки валяются. Видишь, ногу разбил». Спицын показал на окровавленный рукав майки, которым замотано его колено. «Плохо», — скривился Плотва. «Акваланг должен был забрать тот парень, что был с нами на катере. Ну, а теперь поздно об этом. Надеюсь, его найдут и утащат какие-нибудь бомжи». «Ладно». Плотва подхватил сумку за ремешок и закинул ее за плечо. «Я сматываюсь. Ты тоже хватай свои вещи, одевайся и вали отсюда. Вариант дороги прежний. Идешь на стоянку, находишь таксиста, который согласится отвезти тебя до Южинска. Мол, билетов на ближайший поезд нет, а тебе надо срочно. Из Южинска вали куда хочешь». «Погоди, Плотва!» Спица занервничал гораздо сильнее, чем когда понял, что ему не удастся отделить от торпеды самодвижущуюся часть с винтом. «А как насчет крупного вознаграждения? Стрыгин обещал мне. У меня денег-то». Спицын кивнул на раскрытую дверь комнаты, через которую была видна узкая неприбранная кровать, на которой он спал минувшей ночью, и возле нее его сумка, в которой был конверт с наличностью, полученный от Стрыгина. «Едва хватит на то, чтобы рассчитаться с такси, а уж на билет». «Ты что, не понял? Надо сматываться!» – заорал, вращая глазами Плотва. «В городе происходит черти что! Всех участников вчерашней демонстрации на Потемкинской лестнице уже похватали. Ты думаешь, Стрыгин станет молчать, если что? А потом, если пасли его, то, возможно, следили и за кем-то из его подручных? Могут выйти и на нас. Крупным вознаграждением будет тебе пожизненный срок». «Плотва, у меня мало денег. Куда я побегу с пустым карманом?» – закричал в ответ Спица. «На, у меня самого ни копейки!» Истеричными судорожными движениями Плотва вытащил из кармана бумажник, выхватил из него несколько купюр, швырнул их на стоявшую рядом с дверью тумбочку. Пачечка была тонкой, сколько в ней непонятно, но с самого верха виднелись две банкноты мелкого достоинства. Плотва выскочил за дверь, с силой захлопнул ее. Несколько мгновений Спица стоял без движения, не в силах прийти в себя. Он не знал, что ему делать. «Стрыгин арестован! Но как? Получается...» В представлении мелкого уголовника Спицына АНБшник Стрыгин был скалой, возвышающейся над бурным житейским морем, олицетворением мощи государства. А получается, Стрыгина, как последнюю шпану, как самого Спицу, взяли и арестовали. Спицын во весь голос громко истерически захохотал. Когда припадок закончился, подскочил к тумбочке, схватил с нее деньги. «Гадина!» – пронеслось у него в голове. «Швырнул деньги только, чтобы сделать вид, что хочет помочь, а сам смылся. Ищи теперь, свищи!» Спицын метнулся к кровати, раскрыл сумку, вытащил из нее единственную остававшуюся у него одежду, короткие бриджи и майку. Слава богу, на операцию я отправился в резиновых тапочках, иначе бы пришлось распрощаться с единственными черными ботинками. Черные старомодные ботинки, дешевые, сделанные из потрескавшегося кожзаменителя, были куплены Спицей, когда он недолго, полтора месяца, работал охранником в ресторане. Вытащил из сумки тонкий бумажничек, чтобы убрать в него гроши, брошенные плотвой, раскрыл его. Вопль, в котором слились вместе отчаяние и ярость, вырвался из груди хулигана и мелкого уголовника, а с сегодняшней ночи еще и террориста. Бумажник был пуст, плотва обокрал его, и мелкие банкноты, брошенные на тумбочку, товарищеская помощь, скорее всего, были из тех, что до этого вместе с другими купюрами лежали в спицинском бумажнике. Собрание трудового коллектива секретного приморского НИИ, участвовавшего в разработке суперсовременного крейсера «Штурм Кенигсберга», длилось уже 2 часа. Сначала никак не могли собраться. Рабочий день уже закончился. Вахтер, дежуривший на первом этаже НИИ у входа, докладывал, что никто из сотрудников института домой не ушел. Объявление о всеобщем собрании с обязательной явкой висело на внутренней стороне входной двери еще со вчерашнего полудня. Не заметить его было просто невозможно. Но в назначенный час в зале оказалось только несколько человек из администрации НИИ. Сотрудники института оставались на работе, но в зал заходить не спешили. Все знали, что там затевается нечто среднее между средневековым площадным судилищем и совковым товарищеским судом. Те, которых должны были судить, не торопились на собрание, потому что чего же им туда спешить? Их коллеги, которым ничего не грозило, не спешили идти судить, потому что им было неловко перед своими коллегами, с которыми они много лет работали. С огромной задержкой собрание все-таки началось. Первым со сцены, там были установлены в ряд столы президиума, выступил директор НИИ Васюта. Рядом с ним сидел начальник институтского первого отдела, или, как его теперь называли, службы безопасности, председатель профсоюзного комитета и еще какие-то незнакомые сотрудникам института люди. «Вы все видите, что среди нас сейчас нет некоторых наших товарищей, наиболее активных участников так называемой оппозиции. Их сейчас допрашивают сотрудники того ведомства, представители которого сидят рядом со мной. Товарищи!» Здесь директор института использовал привычное ему еще по советским, давним временам обращение к коллегам. «Произошло ужасное событие. Гордость нашего флота, новейшая разработка оборонной промышленности, крейсер «Штурм Кенигсберга» взорван врагом. Погибла большая часть экипажа». Директор НИИ не знал, почему погибла большая часть экипажа. На самом деле она просто оказалась не готова к чрезвычайным ситуациям. Дедовщина, процветавшая на штурме Кенигсберга, привела к тому, что в момент взрыва значительная часть команды, почти все старослужащие, была пьяной. Провожали на гражданку сразу нескольких матросов. По этому случаю в потайных уголках трюма уже давно были припасены ящики водки. Как раз в злосчастную ночь они были распиты. Часть офицеров, в основном это были родственники Стрыгина, в момент взрыва находились в увольнении на берегу. Для команды штурма Кенигсберга это было обычным делом. Те, кто пользовался расположением капитана, его приближенные, приспешники и родственники, могли в любое время сходить на берег и возвращаться обратно, когда им будет удобно. Те же, кто оставался на корабле, это были простые офицеры, у которых не было никакого блата в верхах, и кто не пользовался благоволением капитана, сидели по своим каютам. Идти проверять, что делают пьяные матросы, было просто опасно. Среди низших чинов штурма Кёнигсберга тоже было несколько родственничков высокопоставленных офицеров флота. Если такой непростой матрос ленился, совершал нарушение или даже преступление, пытаться его вразумить или наказать чревато последствиями. Стрыгин и его приближенные могли запросто начать травить самого офицера. Непростой матрос при этом только бы мстительно похохатывал. Взрыв, хотя Спицы и прилепил торпеду вовсе не там, где ему сказали его шефы, не в месте, где в корпусе корабля располагалась важная переборка, из корпуса корабля вырвало огромный кусок обшивки. В образовавшуюся брешь в трюме тут же хлынула вода. Корабль начал медленно оседать в морскую пучину. Хотя стоял он недалеко от набережной Приморска, глубина здесь значительная, в несколько раз больше, чем расстояние от киля штурма Кёнигсберга до верха его самой высокой мачты. Команда крейсера, как всегда, несла службу из рук вон плохо. Вахтенные как раз в этот момент со своих постов отлучились. В первые, самые решающие минуты катастрофы среди матросов штурма Кёнигсберга возникло замешательство. На борт крейсера, оснащение которого экспериментальным оружием и всевозможными системами защиты еще не было завершено, в последнее время по нескольку раз в день поднимались сотрудники НИИ из Приморска и главного города. Несколько раз приезжали оружейники, которые испытывали новейшую скорострельную пушку, ракеты. Правда, тогда корабль выходил в море. Матросов к испытаниям привлекали мало. Экспериментальная военная техника была слишком сложной. Управиться с ней могли только специалисты самого высокого класса. При чьем участии она прошла путь от чертежа до готового, собранного в особом экспериментальном цехе оборонного завода боевого оружия. Когда специалисты испытывали его, весь корабль сотрясался от грохота. Матросы уже привыкли к тому, что корабль сотрясается каждой своей стальной заклепкой от киля до капитанской рубки. Но сейчас они были не в открытом море, да и НИИшников и конструкторов-оружейников на борту сегодня никто не видел. К тому моменту, когда всем стало ясно, что корабль тонет, воды через огромную пробоину набралось слишком много. Многие переборки внутри штурма Кёнигсберга не были задраены. Через люки и двери вода стремительно распространялась по всему корпусу. Первыми захлебнулись старослужащие, среди которых было несколько тех, кто истязал матроса, лежавшего за замкнутой на замок дверью в соседнем коридоре, в корабельном лазарете. Жертва истязателей, кстати, захлебнулась следом за своими палачами. Вода стремительно заполнила коридор до самого потолка. Хотя выйти в него изувеченный старослужащими матрос все равно бы не смог. Он был настолько слаб, что не вставал с койки. К тому же дверь была заперта на ключ снаружи. На всякий случай, чтобы он не сбежал с корабля и не рассказал всему Приморску правду о том, что с ним сделали. Некоторые, наиболее честные и ответственные офицеры и матросы бросились по внутренним коридорам и переходам корабля в сторону пробоины. Вернее, поскольку подобраться к ней уже было невозможно, к тем отсекам, которые еще не были до конца затоплены водой. приостановить ее распространение по штурму Кёнигсберга. Там, в недрах экспериментального красавца корабля, эти героические офицеры и матросы, до последней секунды жизни верные долгу, встретили ужасную смерть. Штурм Кёнигсберга пошел ко дну, увлекая в пучину всех, кто оказался ниже его верхней палубы.